Я приветствую всех именем Иисуса Христа. Меня зовут Коля, мне 28 лет. Я хотел бы тоже с вами поделиться и рассказать, как Иисус меня в этой жизни спас, и это Божья милость и любовь Его, что я здесь еще могу стоять и вам об этом рассказывать. Ну, все я не смогу рассказать, потому что это очень много, и это долго затянется. Ну, постараюсь как можно такие моменты в жизни, где явно Бог это был, да. Мы приехали в Германию, мне было 10 лет, я рос без папы родного, был чужой папа у меня. И так получилось, что дома не было кого, кто мне мог подсказать, как правильно жить, куда надо, что делать. И я искал это на улице. Первое время мы жили в лагере, и там было очень весело, потому что там было много таких же людей, которые приехали с России, понимали друг друга, кто что говорит, потому что по-немецки это тяжело было первое время. И я там выходил на улицу и искал общество со старшими, смотрел, пытался увидеть смысл у них в жизни, что кого, куда влечет их, кто чем старается в жизни найти счастье, да. И это приводило меня только в такие места, где пили, курили, разговаривали матами и все остальное. И так получилось, что в 13 лет я уже впал в грех. Но я тогда это не понимал еще, да, я просто видел, что я делаю запретное, что оно мне не приносит пользы, и я не мог сам освободиться от этого. И дошел до такого момента, что я шел, и как сейчас помню, я начал рыдать, не только плакать, и я начал разговаривать. Я не знал о Боге, мне никто не рассказывал о Боге. И я думал, что я разговариваю сам с собой, ну, я как бы это тогда уже, я сейчас понимаю, что я молился, да, и что буквально после этого я освободился от этого греха, но тут же сатана, которого он не оставляет нас в покое, он постоянно рядом и постоянно ведет нас, да, своей рукой, если мы без Бога. И тут же он преподнес мне другие вещи. В 14 лет я первый раз напился, и я тогда попробовал алкоголь, и первый раз так напился, что я отключился. И после этого у меня алкоголь уже, как бы, я мог пить сколько я хотел, мне было плохо, но я не падал больше. И так я дошло время, я в школу перестал ходить уже. В неделю из 7 дней я был пьяный, 4 дня. Был такой пьяный, что я домой даже не шел. Но слава Богу, это недолго прошло, 3 месяца. И я потом понял, что так дальше жизнь не может идти. И я нашел в другом мое удовольствие, я начал накуриваться. И это длилось очень долго, я это очень любил, и практически я жил на улице. Я домой приходил только спать, переодеваться, и все, больше мне дома ничего не держало. Ну и с мамой пообщаться, потому что мама все равно любила меня до конца, каким бы я ни был все это время. И так моя жизнь шла дальше. Потом в 17 лет я первый раз попробовал тяжелый наркотик, и это мне очень понравилось. И все это время про Бога я не знал. Один раз я в 14 лет мы пошли конфирмацию делать, и там рассказали нам, что есть Бог, что если человек помрет, приходит пред Господом. И так, ну что я понял это с этого, да, и что мое представление было, да, вот если есть Бог, я когда помру, туда предстану пред Ним, и там будет уже дальше видно, да, я дальше не задумывался об этом. Я не знал, что он в нашей жизни здесь помогает человеку, что здесь все решается, да, что в этой жизни нам он хочет, чтобы мы обратили взор на него, и чтобы мы посвятили жизнь свою ему, и что без него мы погибнем, погибнем просто-напросто. Это один погибает 10 лет, другой погибает за 3 года. Кто как любит грех, да, один и как боится, да. Я не боялся грех, мне всегда было мало, если все уже лежали, не хотели, мне еще было мало. И так я в 17 лет начал тяжелые наркотики. И мы веселились, радовались, идя в погибель, да, идя к смерти все ближе и ближе. Но опять я тогда подумал, все-таки так оно не пойдет дальше. Я вижу, что не получается ничего. Учебу я бросил на профессию. 1,5 года отучился, бросил, потому что я начал торговать наркотиками, у меня деньги были, мне не нуждался в этом ни в чем. Я думал, я сделаю деньги побольше и буду самостоятельно жить, мне это все не надо. Но я очень крупно ошибался, потому что я шел прямо в смерть. 18 лет, когда права получил, там начал машины бить. То одна авария, то другая. И всегда Бог так чудно спасал, всегда миловал, да, и на границе однажды нас остановили. И там так чудно Бог помог в тот момент, да, потому что там видно было, что Он так им глаза закрыл этим людям, что, ну, это не по нашим заслугам, там, не по нашим каким-то стараниям. Мы старались там заговорить что-то своими силами, но это явно Бог, да, где Он показал мне, что вот, я тебе помогаю, и ты должен обвернуться, перестать все это. Но я не знал путь, потому что я не знал истинно верующих, я не знал, как правильно идти к Богу, да, я не имел представления никакого. И потом я попадал на суды, были суды за всякие дела. Но там опять же Бог миловал, я по Его милости меня не сел в тюрьму. Даже Анвальд, женщина у меня была, она в годах уже была, и она вышла после суда, она говорит, за всю мою жизнь, в моей жизни, сколько у меня суды были, говорит, такого суда я еще не видел, говорит, это у тебя, говорит, не один ангел, говорит, у тебя их много, говорит, поэтому ты, говорит, задумайся. И тогда мне тоже оно сильно как бы давало задуматься, думаю, неужели оно как Бог тут-то, да, может, рядом вправду помогает. Но не было все равно рядом никого, где я мог это, и сам я не шел, не интересовался, где Бог, как к Нему обратиться. Я думал, уеду от того места, где я живу, думаю, там брошу все это, перестану. Поехал я к дядьке за 250 километров, уехал. Ну, не прошло там 3 месяца. На 3 месяца у меня хватило силы, пока получил опять работу, пока устроился более-менее. И тут же опять я начал потом колоться. Хотя я никогда раньше не думал, я когда видел, что кто-то колется, да, для меня это казалось самые последние люди в мире, да, потому что для них вообще уже, думаю, спасения нету. Это так мои представления были. Хотя я так же там же ходил же и таким же был. Просто я не видел это со стороны себя. И там я начал колоться и дошло, потому что у меня характера уже все мало было. Я быстро опустился, быстро очень. Буквально за полгода я остался без ничего. Я все потерял, все отвернулись. Домой было стыдно появляться. До дяди тоже было стыдно идти, потому что я знал, что мало было уже надежды, что я вообще смогу жить сам по себе. И я помню, вечер был, и друзей не было рядом уже, потому что деньги кончились. Я остался один в машине. И пришел такой момент, когда сатана подошел и мне начал говорить, что не стоит дальше жить. Все. Бросай свою жизнь, выкинь ее и пойдем ко мне. Но, слава Богу, не было средства, чем покинуть жизнь мою. И я поехал до знакомого, там неподалеку был знакомый один. Я встал перед домом и заснул в машине. Он утром встал на работу, увидев меня, завел меня в дом, положил спать. В обед пришел с работы, разбудил меня, дал мне деньги, говорит, езжай, говорит, настраивай свою жизнь. Я тоже прошел через такое. Но он мне про Бога тоже не мог рассказать, потому что он сам без Бога жил и живет до сих пор. Но он попросил меня просто, чтобы я задумался еще раз опять. Бог, потому что в нашей жизни через людей, Он посылает нам людей, через которых Он нас хочет спасти и ведет, да, когда мы сами уже не в силах. В тот вечер, когда вот я сидел в машине один, это я чуть забыл рассказать. И мне дали такое письмо, завернуто оно было в целлофане, сказали, здесь вот про Бога написано, говорит, оно тебе поможет, говорит. И в тот вечер, когда я оказался один, и когда смерть не улыбалась в лицо уже и звала меня, я достал это письмо и начал взывать Господу, что думаю, ну Боже, ну если ты есть, ну почему? Я оказался в таком положении, что не могу дальше жить, не хочу жить. И Бог услышал тогда мою молитву. Буквально после этого, когда я от друга, от этого знакомого уехал, поехал домой, вроде как бы где-то силы еще нашел, получил, что жизнь надо дальше вести. И буквально через какое-то время, где-то через месяца 2-3, меня Бог привел в семью, где есть истинный Бог, где отец моей жены, он был верующий. И он принял меня к себе домой, дал мне комнату снизу в подвале. И посвятил мне просто время, да, время, где он садился и читал мне из Писания про Бога. И там я наконец-то увидел, да, смысл жизни нашей, где вправду истинная жизнь, где живая жизнь, да, вот эта, которую, когда в мире живет человек, он живет в иллюзии. Я когда смотрел на взрослых, когда родственники все собирались, ну, выпьют, они веселые, а потом опять проблемы, и они не находили покоя, и до сих пор не находят. Но сейчас, конечно, я вижу, и сейчас прошло время, многие разошлись, тогда они были тоже молодые, старались еще как-то силами, силы были свои, но без Бога оно идет все в погибель. И было тоже много молодых ребят, которые видел я на улице, еще моложе меня, они сидели уже на тяжелых наркотиках этих, и они пошли по тюрьмам, где, конечно, мне, слава Богу, и по Божьей милости этого не попал. Я всегда боялся в тюрьму попасть, и Бог меня спасал с таких ситуаций, что где меня бы уже посадили бы. И тут в этой семье, когда я узнал о Господе, в 2000 году это было, в конце 2000-го, но опять же, тут свадьба, и мир влёк. Я вроде освободился, все, думаю, буду жить. Я стал своими силами дальше жить, поженились. Ребенок появился, и опять сатана начал затаскивать, опять этот грех, потому что я не обратился, не освободился от этого греха, опять этот грех начал проявляться наружу, вылазить. И опять начал употреблять наркотики. Одно время ушел с дому, побежал за бизнесом, за деньгами в этом мире, за богатством. И полгода не жил дома уже практически, по отелям жил только. Дочь родилась, дочку не видел первые полгода вообще дома. Домой только приезжал, чтобы одежду поменять. Это было раз-два раза в неделю, может. И все равно Бог действовал, Бог звал. И все это время я не мог нигде найти покоя. Я начал молиться по вечерам всегда. И Бог вел, Бог так чудно вел. У меня было много аварий, где... Без Божьей помощи, без Божьей милости я бы точно не остался живой. Потому что я сам уже, когда авария происходила, я сам уже думал, ну все, Господи, заберешь меня, видать, я уже перед Тобой предстану. Уже сам переставал верить даже, что я живой останусь. Но Бог милостив, Бог так милостив к нам, грешникам, и Он не воздает нам не по нашим делам, а по Его милости и по Его великой любви, которую Он имеет к нам. И вот так все годы Он отвел меня. Я обратился к Господу в 2004 году. Он меня освободил. Я принял крещение. Начал служить Господу. Но тут же опять сатана обманул меня. Обманул так, что я перестал ходить посещать собрания, перестал читать слово. Но уже это было совсем по-другому. С тех пор смерть ходила со мной каждый день рядом. Потому что я вообще не мог находить в мире покоя, не мог найти, куда мне податься. И слава Богу, что Бог и там не покидал. И там Он, хотя отрекся вроде от Него, отвернулся, хотел спрятаться, но я не находил никакого места в мире, где можно спрятаться от Него. Потому что куда бы человек ни шел, куда бы ни прятался, я пытался голову свою задурманить всякими средствами, но это не помогало уже ничего. И вот тут Божья милость, что 3 года я убегал от Бога, прятался, пытался без Него, не хотел с Ним жить. Но я не смог, я видел, что долго я не продержусь так. И из последних сил я все-таки вернулся к Господу, и Бог простил меня и помиловал, и дал мне новое сердце опять. И освободил от всего, и теперь у меня Божий страх, который надо иметь. До этого у меня не было, Не боялся как-то, но теперь меня Бог научил, Бог так воспитал, что есть страх Божий. И я хочу Богу служить и посвятить всю свою жизнь. И я бы каждому советовал бы, который еще не имеет мира в своем сердце, который ищет смысл жизни, не ищите там, потому что там ничего нету. Здесь все, у ног Христа, там все, а там на улице ничего, там только погибель наша. И душа, она там не живет. Она там существует с дня на день и марается каждый день в эти грехи, в эти ужасные грехи. А здесь получает человек свободу, любовь. И такую любовь, которую человек нигде в мире не найдет. Нигде. И слава нашему Господу, и поклонение только нашему Иисусу Христу, ибо в нем свобода и любовь и мир. Аминь.